Глава 20. Воскресенье, 25 апреля. Эль-Ойо Авизор. Канал 20 и Эль-Ойо Авизор подготовили разоблачающий сюжет о ситуации в стране. Известный телеканал и наше издание объединили свои усилия в работе над этим эксклюзивным расследованием, результат которого вы сможете увидеть в прямом эфире сегодня вечером. «Не слишком ли рискованный заголовок у Годе?» — спросил Агустин, завтракая дома у Каролины. «Может быть», — согласилась она. «Но мы договорились о том, что канал подготовит обзор событий последних недель на базе кадров из архива, на тот случай, если террористы передумают. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда никто не сможет поручиться за жизнь Толоса и Кассероса». «Да», — подтвердил Агустин, старательно обходя тему Кассероса. «Это правда, что заложники находятся в большой опасности, особенно по истечении срока ультиматума. Но я не понимаю, что будет, если репортаж не принесет ожидаемого результата. Лучше об этом не думать», — закрыла тему Каролина. Она поднялась со стула и начала ходить по кухне, стараясь совладать со своей нервозностью. Внезапно она взглянула на Агустина и улыбнулась. «Спасибо за вчерашние спагетти. Это был самый вкусный ужин за последние годы. Соус был восхитительным». «Я рад, что тебе понравилось», — сказал Агустин, изобразив самую широкую улыбку, которая только была возможна в данной ситуации. «Там осталось немного, так что, пожалуйста, береги себя. Если что-то случится, мне придется их выкинуть». Каролина и оператор припарковали машину в 200 метрах от заброшенного нефтеперерабатывающего завода. Тревога обоих людей выражалась в стиснутых зубах и напряженном молчании, которое они хранили на протяжении всего пути. Они прошли пешком к пересечению трасс 18 и 1, оглядываясь по сторонам, словно в любой момент ожидали выстрела. Оба осознавали, что если что-то пойдет не по плану, о каком бы пустяке ни шла речь, их не оставят в живых. И они догадывались, что даже если события будут развиваться по намеченному сценарию, никто не гарантирует им возвращение целыми и невредимыми. Ровно в 6 часов на горизонте показались 3 автомобиля, которые остановились буквально в 20 метрах от Каролины и оператора. Из 2 машин, возглавлявших колонну Peugeot 504 и Renault 12, вышли 4 мужчин в капюшонах. Не говоря ни слова, они затолкали журналистку в одну из машин, а оператора в другую. Сохраняя молчание, они тронулись с места по направлению к перекрестку с круговым движением. Там колонна разделилась. За Peugeot, в котором ехала Каролина, пристроился джип, а позади Рено с оператором появился эскорт из 2 Ford Falcon. Чуть дальше на трассе 18 крестьянин, везущий солому в грузовичке, заметил направляющийся на юг Peugeot и джип. Мужчина достал из перчаточного ящика рацию, вытащил антенну, нажал на кнопку вызова. «Р, вы меня слышите? Прием». «Слышу, прием». «Мимо меня провезли Гехару. Машины разделились на перекрестке, как вы и предупреждали. Прием». «Все дороги ведут в Рим. Скажи ребятам, чтобы не упускали Гехару из вида. И никакой самодеятельности, пока я не дам приказ. Прием и конец связи». Как только Каролина очутилась в машине, ей завязали глаза. Но через 40 минут езды девушка не выдержала. «Еще долго? Нам нужно будет настроить изображение, прежде чем выходить в эфир». Ответом стал металлический холодок на уровне ребер. Мужчина, сидевший по правую сторону от нее, дал ей понять, кто здесь главный, и не проронил ни слова. «Наверное, они подождут», — подумала Каролина, стараясь сохранять спокойствие. Наконец машина остановилась. Ее конвоир слева открыл дверь, а тот, который был справа, подтолкнул ее к выходу. Каролина оступилась и чуть было не упала. «Эй, без фокусов!» — прикрикнули на нее сзади. «Ничего не трогать!» Каролина замерла и насторожилась. Она, насколько могла, должна была сосредоточиться на деталях, запахах, шумах, осязательных ощущениях. Любая мелочь могла впоследствии навести на след преступников. Ей стоило заранее предупредить оператора, чтобы он тоже постарался запомнить. Дорога к дому была выложена булыжником. Вдали был слышен лай нескольких собак. Войдя в первую дверь, она принялась считать шаги. Она сделала 250. Она пыталась что-либо унюхать, но едва смогла различить что-то похожее на запах влажной земли, а потом внутри дома повеяло сыростью. Там с ее глаз сняли повязку, но сразу девушка не смогла ничего разглядеть, потому что в комнате царил полумрак. и только скудный свет проникал через щели забитых окон. Оператор уже был там, окруженный семью вооруженными мужчинами в капюшонах. Самый высокий из них обратился к Каролине. «Мы готовимся к тому, чтобы выйти в эфир. Вы оба останетесь здесь, пока мы не настроим связь». «Одно неверное движение», — произнес он с угрозой в голосе, — «один подозрительный жест, и вы закончите так же, как Толоса и Касерос. Понятно? Не разговаривать». Каролина и оператор кивнули и уселись спиной к двери на длинную скамейку, которую, казалось, взяли из церкви. Там они прождали почти час, который показался им вечностью. Генерал Куэвас готовился смотреть таинственный репортаж, уединившись в своем кабинете. Он отдал распоряжение о том, чтобы министры и другие чиновники собрались перед экраном в охровом кабинете, не покидая дома правительства. Он дал им понять, что не хотел вторжений в свое личное пространство, но вся команда должна находиться рядом и в полной готовности. Министр внутренних дел на встрече тет-а-тет с Куэвасом поделился с ним слухами о том, что Эль-Ойо-Авизор и Канал 20 уговорили СФО устроить прямое включение из их логова. Независимо от избранного маршрута, этим вечером они отправятся к заложникам. Министр уже приказал, чтобы его подчиненные отслеживали возможный спутниковый сигнал и следили за любой необычной активностью в газете или на телеканале. Куэвас улыбнулся. Если все произойдет так, как он предполагает, сегодня всей этой истории будет положен конец, и Санта-Мора вернется к нормальной жизни. Без четверти восемь двоих журналистов пинками загнали в подвал, куда вела узкая лестница. Там, освещенные мощными прожекторами, за столом из пластика сидели Дон Педро Толоса и Хуан Хосе Касерос, или скорее то, что от них осталось. Худые, дрожащие и бледные, на их внешнем виде явно сказались долгие дни неволи, голова пожилого политика была перевязана жалким подобием повязки, а рубашка хранила следы засохшей крови, вытекшей из раны. У Касероса был подбит глаз, но он держался немного лучше, несмотря на окровавленную тряпку вокруг левой ноги. Это было леденящее кровь зрелище. Позади стояли двое боевиков в капюшонах, которые держали заложников под прицелом мощных винтовок ФАЛ. Толоса сжимал в руках машинописный текст, очки дрожали в его руках, и он едва мог приоткрыть глаза. Оператор водрузил камеру туда, куда ему приказали террористы, и начал устанавливать микрофон перед Толосой. Судя по всему, именно ему предстояло зачитать обращение. Каролине велели сесть на перевернутый верхом ящик из-под фруктов между двумя заложниками. За их спинами на стене висел огромный плакат СФО с их фирменной пятиконечной звездой, которую пересекала винтовка. Перед тем, как сесть, Каролина бегло взглянула на Касероса, который вел себя так, словно не узнал ее. Устроившись на неком подобии стула, она попыталась разглядеть лицо говорящего, но прожекторы ослепляли ее. Тем не менее, она решила, что это дядя Фестер. «Никаких глупых выходок, никаких лишних движений», — донесся голос из-за прожектора. «Трансляция закончится через 7 минут или раньше, если кто-то нарушит мои инструкции. Вы, сеньорита, когда мы вам дадим слово, не тратьте больше минуты на вступление. Вопросов не будет. Толоса зачитает петицию, и на этом все закончится». Ровно в 8 вечера Годой и Агустин были наготове в студии канала 20. Пабло не был знаком с телевизионной спецификой, но, чтобы не противоречить террористам, было решено, что он будет вести программу из студии. «Добрый вечер, Санта-Мора», — начал Годой. «Сегодня недельный выпуск новостей несет особую, не только информационную нагрузку. Сегодня пресса станет частью живой истории страны. Через 3 минуты мы посредством спутниковой связи установим связь с местом, где двое мужчин удерживаются в качестве заложников в ожидании решения, которое дарует им свободу. Ведущая этого канала Каролина Гихара и один из наших операторов находятся там, рискуя жизнью, чтобы вести прямой репортаж с места заключения Дона Педро Толосы и Хуана Хосе Касероса». Главный оператор сделал Годою знак, чтобы тот продолжал говорить, пока не начнется включение. Агустин наблюдал за всем, находясь по ту сторону камер. Он спрашивал себя, из какого теста должны быть сделаны журналисты, чтобы сохранять выдержку в подобной ситуации. В такой момент он сам не смог бы вымолвить ни слова. «Мы очень надеемся, что этот репортаж продолжал Годой очень медленно, послужит тому, чтобы Санта-Мора вновь обрела мир, раз и навсегда. На экранах появилось лицо журналистки, и в течение более 10 секунд царила такая тишина, что можно было услышать шумное дыхание работников студии. Звукорежиссеры, осветители и гримеры все знали, что присутствует при уникальном событии. Вне телецентра целая страна испытывала те же чувства. Все догадывались, что переживают исторический момент, когда могло произойти все, что угодно. Но что бы ни произошло, после этого вечера Санта-Мора не будет прежней. После очередного знака оператора Годой произнес: «Каролина, можешь говорить, ты в эфире». Постепенно камера отдалилась. У Агустина перехватило дыхание. Каролина все-таки попала в логово повстанцев. «В настоящее время я нахожусь в том месте, где удерживаются двое похищенных кандидатов в президенты и откуда они обратятся с просьбой к правительству и всей стране. Ранее СФО сам вышел на связь с телевидением и прессой и предоставил нам возможность показать заложников живыми. А теперь...» Каролина была готова объявить о том, что сейчас будет говорить Дон Педро Толоса, когда заметила, что слева от легендарного политика Касерос сводил и разводил пальцы правой руки, что на языке телевидения обозначало недвусмысленную просьбу о том, чтобы диктор немного потянул время. Журналистка сглотнула и продолжила: «А теперь, перед тем, как передать слово Дону Педро Толосе, мне хотелось бы попросить всю Санта-Мору и каждого из ее граждан в отдельности. Очень важно, соотечественники, чтобы мы снова задумались о мире и...» В этот момент один из мужчин в капюшонах грубо вырвал у нее из рук микрофон и передал его Толосе. «Вы читайте», — приказал он ему. Пожилой политик надел очки и с некоторым подобием былого апломба прочитал: «Через это послание мы обращаемся к господину президенту Северину Куэвасу с просьбой об освобождении всех политзаключенных, которые остаются в тюрьмах по всей стране, жертв кровавой диктатуры тирана». Дон Педро читал размеренно и с выражением, в духе своих лучших выступлений на митингах. Годами привыкший произносить цветистые речи, он добавлял прилагательные или дополнения к каждому из существительных, написанных скупыми на эпитеты тюремщиками. Он также заметил жест Касероса и старался продлить время прямого включения. Стоя за камерой, Паку Байлен сверялся со своим хронометром и недоуменно смотрел на товарищей. Внезапно начался хаос. Паку Байлен в очередной раз взглянул на хронометр и понял, что 7 оговоренных минут вот-вот закончатся, а Толоса еще не успел дочитать послание Куэвасу. В панике, не зная точно, как реагировать, новоявленный программный директор, забыв надеть капюшон, бросился вырывать микрофон у Толосы. В суматохе Касерос толкнул мужчину, который держал его под прицелом, и сбил с ног Байлена, защищая пожилого лидера. Боевик, который целился в Толосу, взвел было курок, но Каролина быстрым и неожиданным движением повалила Дона Педро Толосу на пол, выведя его за линию огня. Ко всеобщему удивлению, в этот момент Толоса подхватил микрофон и на четвереньках скрылся под столом. Пока Паку Байлен связывал Касероса, наведя на него дуло пистолета, Дон Педро Толоса рванулся к камере с криками: «Не вступайте в переговоры с убийцами! Не делайте этого! Не позвольте Санта-Море увязнуть в гражданской войне!» «Хватит, Толоса, хватит, или я буду стрелять!» — приказал Байлен. «Спасите демократию! Освободите Касероса!» — послышался выстрел. Тело Педро Толоса упало на камеру. В течение нескольких мгновений зрители могли видеть только пятно крови на рубашке кандидата. Затем, все еще сжимая микрофон в руке, он сполз на пол, смертельно раненый. Трансляция прервалась через 11 минут после своего начала. Сначала исчезла картинка, а спустя 30 секунд и звук. Вся страна смогла услышать череду шумов, ударов и криков, и последние слова Толосы, прошептавшего в микрофон: «Прости меня, Лусия, прости меня». «Их засекли?» — спросил Куэвас. «Да, мой генерал», — ответил командующий операцией. «Они в окрестностях пещеры Дьявола. Наши воинские части уже выдвинулись туда». «Очень хорошо», — удовлетворенно отметил Куэвас. «Когда они будут на месте?» «Первые десантные отряды будут доставлены туда на вертолетах через 4-5 минут. Машины с основной частью войска присоединятся к ним спустя еще 10 минут, мой генерал. Я хочу, чтобы все дивизии были готовы к участию в этой операции. Ни один террорист не должен скрыться, вы меня поняли? Ни один. Будущее Родины в наших руках. Эти изверги должны закончить свои дни в тюрьме или сырой земле. Лучше второе, чем первое. Все ясно?» «Не может быть!» — прошептал Года и по окончании трансляции, подавленной трагедией, которая произошла на его глазах. «Боже мой, что мы наделали?» Журналист держался за голову, не обращая внимания на то, что в этот момент за ним с экранов телевизоров наблюдает вся страна. Ассистенты показывали ему плакаты с гигантской надписью «Мы в прямом эфире», но Годой так и не смог совладать с собой. В конце концов он поднялся с кресла и ушел, оставив передачу без ведущего. Агустин бросился ему на помощь. Ему необходимо было действовать, а не думать, что в эти секунды могло происходить с Каролиной. Как только послышался выстрел, Каролина, Кассерос и оператор решили, что им пришел конец. Целая страна стала свидетелем хладнокровного убийства Педро Толосы, и если Куэвас не был готов вступить в переговоры, то теперь этого не хотел и весь народ. Через 3 минуты, когда вдалеке послышался характерный шум приближающихся вертолетов и крики солдат, надо всеми, кто находился в доме, нависла неизбежная угроза перестрелки. Один из мужчин в капюшоне начал связывать пленников, в то время как другой держал их под прицелом. Боевик, который только что их обездвижил, кивнул головой, и все остальные отправились наверх с оружием наперевес, чтобы защищать свое убежище. Никаких требований того, чтобы террористы сдались, не последовало. Начались пулеметные очереди и бесконечный свинцовый дождь. Стреляли те, кто были снаружи, и те, кто внутри. Когда через 10 минут в полусражении правительственные войска начали стягивать военную технику, повстанцы поняли, что не нужны генералу живыми. То же самое предположили 5 людей Карлоса Р., расположившиеся в густых зарослях позади дома. «Надо срочно вытаскивать журналистов», — сообщил тот, кто вел себя как командир группы. «Этот злодей не пожалеет никого». Они подошли к дому. Поравнявшись с вентиляционным отверстием, ведущим в подвал, один из них громко свистнул. Двое людей в капюшонах, находящиеся в подвале, услышали звук и под прицелом винтовок заставили пленников улечься на полу под лестницей. Спустя 30 секунд стена подвала рухнула. Теперь здесь зияло отверстие, через которое внутрь проникал дневной свет. Люди в капюшонах достали из-за поясов ножи и приблизились к заложникам. Они помогли Каролине и оператору освободиться от пут и встать на ноги. «Мы здесь, чтобы вас освободить. Вы в порядке?» Каролина кивнула головой. «Следуйте за мной». «А Кассерос?» «Мне очень жаль, у нас нет инструкции насчет него. Мы пришли за вами и оператором». «Мне тоже очень жаль, но без него я не сдвинусь с места», — заявила Каролина, сама удивляясь своей храбрости. «Ладно, ладно, но нам надо отсюда убираться, и побыстрее». Когда они оказались снаружи, их отвели к автомобилю, ожидавшему на грунтовой дороге. Им приказали разместиться внутри и попросили молчать и вести себя спокойно. Водитель завел мотор, и машина с огромной скоростью помчалась подальше от злополучного дома. «Кто эти люди?» — спросил Кассерос у Каролины. «Что они делают? На кого работают?» «Не знаю», — призналась журналистка. Тогда судовладелец изобразил слабую улыбку и взял ее за руку. «Я рад тебя видеть», — прошептал он. Каролина сжала его руку, и ее глаза сверкнули. «Я тоже», — ответила она. В студии канала 20 кресло ведущего вместо года занял известный телекомментатор, который на фоне привычных декораций рассказывал о ходе вооруженного столкновения. В коридоре Агустин с замиранием сердца смотрел на мониторы, которые транслировали одно и то же на всю страну. Информация последних минут. Министр внутренних дел подтверждает, что местоположение штаба СФО было установлено, и туда были направлены войсковые подразделения. Нам поступило экстренное сообщение о том, что правительственные войска сейчас штурмуют штаб СФО и пытаются сломить сопротивление повстанцев, которые постепенно сдают свои позиции. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Когда табло «Прямой эфир» погасло, в студию ворвался Годой и отобрал бумагу из рук ведущего. Он осмотрел ее с одной и другой стороны, тщетно пытаясь отыскать какое-либо упоминание о состоянии Толосы, Кассероса и Каролины.